Парусная шлюпка Бади «Двойной удар» стояла в четырех стапелях от него, и свет в каюте еще не горел. Бади бодрствует или уснул, забыв включить свет. Маккалеб подошел к раздвижной двери и собирался уже отпереть ее, когда понял, что она открыта. На борту кто-то чужой, возможно, вошел, пока хозяин принимал душ, и не мог услышать, как щелкнул замок. Маккалеб быстро раздвинул дверь во всю ширь, шагнул через порог, и в этот миг кто-то набросился на него сзади. Чья-то рука обхватила шею. В уме Маккалеба сложилась картина происходящего. Классический удушающий захват из учебника. Он начал бороться, вскинул руки и попытался высвободить шею. Бесполезно. Он уже слабел. Его оттащили от двери в темноту салона. Маккалеб попытался закричать. Может, Бади услышит? Из сдавленного горла послышался лишь хрип. Маккалеб вспомнил о другой защитной мере. Поднял правую ногу и из последних сил попытался двинуть пяткой по ноге нападающего. Не попал, пятка ударила об пол, а нападающий сделал еще шаг назад, стараясь лишить Маккалеба равновесия и не дать взбрыкнуть снова. Сознание быстро ускользало. Огни, видневшиеся через дверь салона, исчезали, их скрывала красноватая тьма. Последней мелькнула мысль, что он оказался в классическом удушающем захвате, какому обучали во всех полицейских участках страны, пока результатом не стало слишком много смертей. Скоро даже эта мысль уплыла, огни погасли, и нахлынула тьма. Глава 42. Маккалеб очнулся от страшной боли в плечах и бедрах. Открыв глаза, он понял, что лежит на животе на койке в капитанской каюте. Понадобилось время, чтобы вспомнить, что он собирался к Бади Локриджу и что на него напали. Маккалеб полностью пришел в себя, попытался расслабить ноющие мускулы и понял, что не может двигаться. Руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, оттянуты назад, и чья-то рука удерживает их в таком положении. Он оторвал голову от матраса, попытался повернуть ее и не смог. Упал на матрас, снова приподнялся, кое-как повернулся и увидел Руди Таферу. Тот стоял у постели и улыбался ему. Одной рукой в перчатке он держал ноги Маккалеба, связанные в лодыжках и согнутые назад к бедрам. В голове словно щелкнул выключатель. Маккалеб понял, что он голый. Его связали и держат в том же положении, в каком он видел тело Эдварда Ганна. Вывернутая поза эмбриона с картины Иеронимуса Босха. Грудь сдавил холодный ужас. Маккалеб инстинктивно напряг мускулы ног. Ноги почти не сдвинулись. Зато где-то сзади раздались три щелчка, и шею что-то сдавило. «Спокойно», — проговорил Таферо. «Не спеши, еще есть время». Маккалеб замер. «Мизансцена тебе знакома», — продолжал Таферо. «Есть одно маленькое отличие. Я использовал одноразовые наручники, какие возят в багажнике все копы Лос-Анджелеса». Маккалеб понял. Пластиковые хомутики, придуманные, чтобы скреплять провода, оказались весьма полезными для полицейских, сталкивающихся с необходимостью производить массовые аресты. Коп имеет право носить с собой всего одни металлические наручники, но сотню пластиковых. Их защелкивали на запястьях, пропуская концы через замок. Крохотные прорези в пластиковых планках защелкиваются и запираются, когда путы натягиваются. Единственный способ снять их — перерезать. Маккалеб понял, что щелчки, которые он только что слышал, шли от одноразовых наручников, затянувшихся у него на шее. «А теперь осторожно», — сказал Таферу, — «держись крепче». Маккалеб уткнулся лицом в матрас. Мысли метались, отыскивая путь к спасению. Он подумал, что если сможет заинтересовать Таферу, то, возможно, выиграет немного времени, но для чего? «Как ты меня нашел», — сказал он в матрас. «Довольно легко. Младший брат следил за тобой от моей конторы и записал номер машины. Тебе следовало бы почаще оглядываться, убедиться, что за тобой не следят. Я запомню это». «Все ясно. Все будет обставлено так, словно убийца Ганна поймал Маккалеба, когда тот подошел слишком близко. Он снова повернул голову, чтобы видеть Таферу. «Не сработает, Таферу», — сказал он. «Люди знают. Они не поверят, что это Босх». Таферу улыбнулся. «Ты о Джей Уинстон?» «Не беспокойся о ней. Я собираюсь нанести ей визит, когда закончу с тобой. 8801 Уиллоуби, квартира 6, Западный Голливуд. Ее тоже было легко найти». Он поднял свободную руку и пошевелил пальцами, словно пробегая по клавишам рояля или пишущей машинки. «Просто проглядел регистрацию избирателей. Списки у меня на компакт-диске. Она зарегистрированный демократ, представляешь? Коп, занимающийся убийствами, и демократ. Чудеса неисчерпаемы». «Есть другие. Этим занимаются ФБРовцы. Ты...» «Их цель — Босх, не я. Я видел их сегодня в суде». Таферу нагнулся и постучал по цепочке наручников, соединяющей ноги Маккалеба с шеей. «А это, уверен, поможет привести их прямо к детективу Босху». Он улыбнулся гениальности своего плана. И Маккалеб понимал, что Таферу прав. Твилли и Фридман пойдут за Босхом, как пара гончих. «А теперь держись». Таферу выпустил его ноги и пропал из виду. Маккалеб напрягся, стараясь не дать ногам разогнуться, и почти сразу же почувствовал, как начали гореть мускулы ног. Он знал, что долго не выдержит. «Пожалуйста». Таферу появился снова. В руках пластмассовая сова, на лице довольная улыбка. «Снял с одной из лодок у причала. Немного потрепанная, но вполне подойдет. Надо достать еще одну для Уинстон». Он оглядел помещение, словно отыскивая место для совы. Выбрал полку над встроенным письменным столом, поставил туда сову, разок оглянулся на Маккалеба и поправил так, чтобы взгляд пластмассовой птицы был устремлен на жертву. «Идеально», — проговорил он. Маккалеб закрыл глаза. Мышцы ног дрожали от напряжения. Перед глазами возник образ дочери. Она была у него на руках, смотрела поверх бутылочки и просила не беспокоиться и не бояться. Он сосредоточился на ее лице и, казалось, на мгновение даже ощутил запах ее волос. По лицу текли слезы. Маккалеб почувствовал, что ноги начали поддаваться. Щелкнули наручники, и... Таферо схватил его за ноги. «Еще не время!» Что-то твердое ударило Маккалеба по голове и шлепнулось на матрас рядом с ним. Он повернул голову, открыл глаза. Видеокассета, одолженная у Лукаса, сотрудника службы безопасности почты. Вечером Маккалеб специально зашел за ней. Он посмотрел на летящего орла, эмблему почты на этикетке, которую Лукас приклеил на кассету. «Надеюсь, ты не против. Но пока ты тут отсыпался после удушья, я запустил запись на твоем видоке и ничего не увидел. Кассета чистая. Почему это?» Маккалеб ощутил прилив надежды. Он понял, что еще жив только из-за этой кассеты. Таферу нашел ее, и у него возникло слишком много вопросов. Это шанс. Маккалеб попытался придумать, как обратить его себе на пользу. Кассета была чистой. Ее планировали использовать как бутафорию, когда арестуют Таферу и попытаются расколоть его. Они показали бы ее и сказали, что на пленке видно, как Таферу отправляет перевод. Сейчас нужно использовать все шансы. Таферу силой надавил на его лодыжки. Маккалеб застонал, и Таферу ослабил нажим. «Я задал вопрос, ублюдок, отвечай». «Это просто кассета, она и должна быть чистой». «Ерунда. На ярлычке написано 22 декабря. Написано «Уилкокс, наблюдение». С чего это ей быть чистой?» Он снова надавил на ноги Маккалеба. «Ну ладно, ладно, я скажу тебе правду, скажу». Маккалеб глубоко вздохнул и попытался расслабиться. В тот момент, когда тело было неподвижно, когда в легких был воздух, ему показалось, что он заметил какое-то движение яхты, не совпадающее с ритмом мягкого покачивания воды. Кто-то шагнул на борт. Это мог быть только Бадди Локридж. И если это действительно Бадди, то он, скорее всего, идет к своей смерти. Маккалеб заговорил быстро и громко, надеясь предостеречь Локриджа. «Да это просто бутафория, вот и все. Мы собирались взять тебя на пушку, сказать, что на кассете видно, как ты оплачиваешь денежный перевод, чтобы купить сову. План План был заставить тебя указать на Стори. Мы знаем, что это он все спланировал из тюрьмы. Ты просто исполнял приказы. Стори им нужен гораздо больше, чем ты. Я собирался... Ну ладно, заткнись. Маккалеб умолк. Он размышлял, почувствовал ли Таферу необычное движение яхты, услышал ли что-то. Таферу снова взял кассету. Маккалеб понял, что заставил убийцу задуматься. После долгого молчания Таферу наконец заговорил. «Я думаю, ты просто врешь, Маккалеб. Думаю, эта кассета из тех, какие используются в сложных наблюдательных системах. Обычный видеомагнитофон ее не возьмет». Если бы не казалось, что каждый мускул тела вопит от боли, Маккалеб, возможно, улыбнулся бы. Он поймал Таферу. Беспомощный, связанный по рукам и ногам, он раскалывал захватившего его человека. Таферу предвосхищал его собственный план.